Глава 10. Так как я снова профукала очередную работу и пока не потеряла статус вольной птички, то со спокойной совестью могла понежиться в постели почти до самого обеда. С прекрасным настроением встала с кровати, сходила в душ и решила съездить на фитнес. Абонемент куплен, время посещений я выбираю сама. Позавтракала низкокалорийными продуктами, чтобы не нагружать организм перед тренировкой. Вместо кофе – зеленый чай. Налила себе чашку и отпила. «Ммм!» — прижала ладонь к губам. «Блин, горячий!» Чуть не выронила и не вылила содержимое на себя, когда на столе слишком громко в тишине завибрировал телефон. «Нет, с этой лошадиной вибрацией что-то надо делать, иначе же я убьюсь когда-нибудь так». «Да, Марк!» — ответила я, отставив в сторону злочастную чашку. «Что такое, малыш?» — тут же уловил мой жених нотки раздражения в голосе. «Ничего, чаем обожглась», — ответила я. «Ты осторожнее, но...» «Да, мне сразу стало легче. Постараюсь. Марк, ты хотел что-то? Я просто на фитнес убегаю». «Да, хотел», — сказал он и замялся на том конце провода. «У меня не очень хорошие новости. Тут вопросы возникли ко мне. Ну, неважно, не буду вдаваться в подробности. В общем, я не смогу тебе денег дать на эту машину, которую ты разбила». «Вот блин!» Вырвалось у меня раньше, чем я прикусила язык. Я уже в своих мечтах послала на 3 веселых буквы хозяина подбитого мной бронетанка. И Марк вовсе не был обязан мне помогать, просто уже настроилась. «Прости, малыш», — виновато говорил Марк. «Я знаю, что обещал, но пока не получается. Сумма не такая уж маленькая, сама понимаешь. Слушай, дай мне номер этого мужика, мы с ним сами договоримся». «Нет», — рявкнула я, сама не знаю почему. «Сама разберусь». Это был бы шикарный выход из положения, но я гордо отказалась. А все моя дурацкая привычка решать все самой. Ну ладно, если не договоримся с Маратом между собой, тогда я подключу Марка. У него и так забот полно, чтобы еще в свои проблемы, в которых я виновата сама, впутывать его. «Зачем сама, Ангелин?» — удивился моей резкости он. «У тебя мужчина есть на это». «Марк!» — вздохнула и сменила тон. «Я справлюсь, правда. Не забивай себе голову этим. Тебе вылетать завтра. Забыл? Ну, когда тебе еще с ним общаться? Я ведь не маленькая, сама разберусь». «Ну, смотри сама». Не особенно довольным голосом отозвался он. «Упрямая. Буду поздно. Перед командировкой много дел». «Хорошо, поняла. Буду ждать, любимый». «Пока, злой малыш». Он повесил трубку, а я посмеялась смешному прозвищу. «Да, я вовсе не пупсик. Бываю резкой, грубой и даже могу сказануть что-нибудь сочное и горячее. Что поделать? Принимаю, прощаю и люблю себя такой. Но сейчас дело даже не в этом. Я не захотела, чтобы Марк встречался с Маратом. Почему? Не могу ответить однозначно. Но вот прямо вопит все внутри о том, что я не хочу, чтобы эти двое встретились. И чтобы Марк узнал, что говорил мне этот мерзавец, которому я теперь по-прежнему должна 300 кусков». Или себя. Но на это он может не рассчитывать.